Старательно собирая информацию про экипажи кораблей моего противника, я выяснил очень интересный нюанс. Все эти разумные, которые заключили с ним контракт, оказались бывшими профессиональными военными, которые по той или иной причине были вынуждены покинуть службу. Чаще всего, в их личных делах, которые нашлись у старого генерала, была пометка «слишком завышенная лояльность к государству». Сначала я даже не понял того, что это означает, но потом догадался. Эти разумные, по мнению их руководства, были слишком уж лояльны Федерации Ниви, и принципиально не признавали попыток торга с кем бы то ни было. Их уже только поэтому можно было понять то, по какой причине этот генерал их выбрал. Учитывая тот факт, что практически все они оказались на улице без средств к существованию, так как обычно их увольняли по какой-либо статье, не позволяющей получать пенсионное содержание от государства, у этих разумных не было выбора. Они тут же согласились на предложение этого старого интригана. Тем более, что он при общении с ними наверняка сыпал лозунгами, рассказывал какие-нибудь сказки о верности государству и тому подобный мусор. Уже только поэтому я понимал то, насколько он задурил им головы. Однако отправлять их в рабство или на смерть я пока что не собирался. Хотя бы ввиду того, что профессиональных военных, знающих, что такое субординация и служба, не так-то и легко найти. Большей части этих разумных я поменял приоритеты в нейросетях, поставив им особую параллель. Служба мне и служба Федерации – это одно и то же. Также я постарался внести определенные коррективы, чтобы нейросеть гасила их слишком патриотичные порывы. Лучше пусть они будут больше похожи на исполнительных дроидов, чем совершают какие-нибудь глупости. К тому же, я старался не забывать еще и о том, что большая часть этих разумных действительно всего лишь была вынуждена идти на службу к этому старику. Поэтому я и давал им шанс служить мне на благо, но и зарабатывать при этом деньги. К тому же, я не собирался их использовать как расходный материал. Каждый из таких сотрудников – это очередной винтик в машине моей корпорации. Поэтому можно понять, что они мне были все нужны, все до единого. Я не собирался их бросать на растерзание каким-нибудь идиотам. Хватит и того, что их едва не бросил на глупую смерть этот злобный старик, устроивший преследование меня любимого и моего корабля. Хотя, по сути, Эрин Тамур не имел на это никакого права, но были и те, кто должен будет отправиться на торговую площадку рынка Хармахрум. Я прекрасно понимаю, что их всех оставлять мне нет никакого смысла. Слишком много вопросов у наемников может возникнуть к ним, когда выяснится, что они целой толпой перебежали к новому хозяину. А это, по большей части, просто недопустимо. Уже только поэтому я понимал, что и как мне следует делать. Наконец-то закончив здесь с разбором полетов, я скомандовал Кондору отправляться в сторону системы Хармахрум. Там нас ждал самый большой рынок рабов в этой части галактики. И там я намеревался попробовать решить часть своих проблем, которые у меня возникли за последнее время. Слишком много непрошенных гостей на борту моего корабля начало скапливаться, и мне надо было от них избавиться, быстро и эффективно. Я уже знал о том, что в этой звездной системе Империи Арвар никто не задает глупых вопросов, а также и не пытается перейти тебе дорогу. Попутно, я намеревался попробовать подумать в отношении имеющихся трофеев: линкор Федерации, тяжелый носитель Федерации и дополнительно 3 тяжелых крейсера Федерации. И все эти корабли 4-го и 5-го поколений наверняка привлекут к себе слишком много внимания. Вот мне и нужно решить, что же с ними мне дальше делать, а на это нужно время. Поэтому я и направился дальше, не стараясь больше нервировать своим присутствием тех, кто может попытаться поохотиться в этой промежуточной звездной системе. Все-таки каждый разумный имеет право решать, что и как он будет делать. А мне было важно найти возможность избавиться от сложностей, которые тянули за собой все эти корабли. Я понимаю, что они были достаточно новыми, и в чем-то мне даже интересными. Однако, давайте учтем главный фактор, про который вы забываете. Эти корабли были слишком новыми и в слишком хорошем состоянии. Кстати, это тоже еще одна статья, которую можно пришить как тому капитану Сайпуриун, так и снабженцам, которые продали такое оборудование на сторону. Ладно, еще как-то можно понять продажу кораблей 4-го поколения, однако, как понять, например, тот же самый тяжелый носитель 4-го поколения Илов, на борту которого практически все было укомплектовано оборудованием 5-го поколения. Или же, например, Как понять наличие у наемников линкора пятого поколения Вилама полностью укомплектованного нужным ему оборудованием? Про тяжелые крейсера, которые сопровождали два этих корабля, я вообще молчу. Конечно, кто-то может сказать, что это была случайность. Кто-то что-то перепутал в документах. Бывает. Ну, да. Но не в таком объеме, ребята. Не в таком объеме. А знаете, о чем это мне говорит? А это мне говорит о том, что с этим самым снабженцем мы действительно можем найти общий язык. Его интересуют деньги. Меня интересует оборудование, которое он может тихо мирно списать под уничтожение, предоставив его мне. Все-таки тут вся жизнь построена на таком товарном обороте. И ничего не поделаешь. Демократия в прямом виде. Система Барза. Демоны задери все эти проблемы. Капитан службы безопасности Федерации Ниви, Сайприун, не скрывал своих эмоций. Кто же знал о том, что эти корабли, попавшие в руки к агентам службы безопасности Федерации, и принадлежавшие ранее вроде бы тем же самым агентам Империи Антран, окажутся бомбой замедленного действия. Ничего не предвещало беды, как вдруг они неожиданно взорвались. Причем, оба одновременно. Взрыв был настолько масштабными, чтобы считать это случайностью не получится. Судя по информации систем слежения диспетчерской станции, которая случайно зафиксировала скачок энергопотребления, можно было понять, что в данном случае произошел именно подрыв реакторной зоны. Сначала реакторы резко вышли в крайнюю зону энергонакопления, что для них было критическим, а потом произошел взрыв. И теперь от кораблей, которые должны были дать службе безопасности Федерации очень важную информацию, практически ничего не осталось. Так что теперь пытаться выяснить подробности случившегося просто не получится. Хуже всего было то, что тем же самым военным очень сильно досталось от этого взрыва. Часть военной базы была разрушена. Пострадали военнослужащие, а также было повреждено три крейсера. Два из них пришлось серьезно ремонтировать, а один был поврежден тотально. Его пришлось полностью списывать. Естественно, что военные теперь требовали каких-либо объяснений. А где их брать? Кто ответит за подобное? Конечно, тут и без всяких предисловий можно было понять то, что в первую очередь должны были ответить сотрудники службы безопасности, которые приказали эти корабли доставить в указанное место. Вот только основная проблема как раз относилась к тому факту, что приказ этот был отдан генералом Ирином Тамур, которого отправили в отставку. И за его действия сейчас должен был отвечать заместитель, капитан Сайприун, который был основным исполнителем в то время. Новый генерал, Слаксгарн Лапур, который прибыл на место старого тролла, еще не вошел в свою роль. И когда узнал о возникшей проблеме, тут же от нее открестился, заявив о том, что его здесь просто не было, и он бы такую глупость приказывать не стал. Хотя на самом деле это все было всего лишь стандартной процедурой для того, чтобы не допустить проникновения на борт охраняемых объектов кого-либо из потенциальных врагов Федерации. В данном случае в виду имелись именно те самые два агента Дрика Анот, которых так и не удалось найти. Можно было бы, конечно, подумать о том, что это был кто-то из них, но как это было возможно? На центральной торговой станции до сих пор продолжали поиск этих разумных. Сами они никуда не могли бы выбраться. Оставались только какие-нибудь челноки, которые могли баражировать между торговыми станциями. Но даже опрос этих разумных ничего не дал. Они тоже не видели драков и не помогали им. Доказать что-либо обратное было невозможно, так как и для этого нужны были доказательства. А после того самого скандала, который это случился с главой службы безопасности в данной звездной системе, офицеры и сотрудники этой службы старались не особо напрашиваться на неприятности. И если у них была возможность избежать подобного, то они старались это сделать. Так что дальше опроса дела не пошло. Оставалось только усиленно искать этих разумных. Куда они исчезли? И где на данный момент могут находиться? Конечно, кто-нибудь тут же мог сказать о том, что капитану нет никакой нужды устраивать подобную охоту по всей звездной системе Барза. Но вот тут как раз, таки все вполне понятно. Все дело в том, что ему нужно срочно найти тех, кого он может обвинить в случившемся, и таким образом снять с себя вину. Так как если он этого не сделает, то ничем хорошим для него самого все это не закончится. Военные хотят получить виновников террористического акта, который достаточно сильно повредил их базу. Пострадали военные. Поэтому они все равно будут искать тех, кто виноват. И сейчас их даже не интересует, кто именно это будет. Виновник этого взрыва должен быть найден. Либо это вражеский агент, которого опять же упустили сотрудники службы безопасности, либо это сами сотрудники службы безопасности, которые просто хотели навредить военным. Что тут можно выбрать? Для капитана Сайпариун в данном случае выбора просто нет. Ему надо найти виновных. Ведь одно дело, если они просто упустили кого-то. В крайнем случае можно виновными выставить тех же самых исполнителей, которые никуда не денутся, и будут вынуждены все это стерпеть. Или же ему придется брать вину на себя, а этого капитан бы очень не хотел. Все-таки не стоит и забывать о том, что перед ним буквально не прошло еще и месяца, как был фактически с позором снят с должности его начальник. Как вы думаете, что его ждет в этом случае? Явно, что ничего хорошего. Уже только поэтому можно было понять, что офицер оказался в очень тяжелом положении. В первую очередь по той причине, что желающие напакостить ему лично никуда не денутся. Как уже говорилось ранее, это место заместителя начальника отделения сектора было очень хлебным для любого желающего подзаработать. Поэтому можно понять и то, что ему просто деваться некуда, или же уходить тоже с позором, что чревато проблемами ввиду того, что кому-то надо будет ответить за случившееся, либо искать настоящих виновников. К сожалению, усиленный поиск ничего не дал. Несмотря на усиленные меры, которые были приняты для необходимости как-то попытаться решить этот вопрос, возникший с довольно на серьезной ситуацией, к сожалению, сколько Сайприун не прикладывал усилий, помощи не было. Создавалось впечатление, что все эти сотрудники, с которыми он сталкивался, сговорились против него, как будто они даже не задумывались о последствиях для всего управления. И капитан неожиданно для себя понял, что вся эта ситуация очень сильно напоминает попытку дискредитировать все управление сотрудников службы безопасности в этой звездной системе. Но зачем и кому это нужно? Этого старый сотрудник службы безопасности Федерации просто не знал. У него создалось стойкое впечатление, как будто все эти проблемы имели свойство появляться на пустом и ровном месте. Уже только поэтому он понимал, что такие вещи не случайны. Слишком много совпадений подряд. Сначала избавились от генерала Ирина Тамур, потом этот сюрприз с подрывом кораблей. И все это именно в тот момент, когда нельзя задать вопросы. Ни вопросы, ни попытки поинтересоваться тем, как же все это произошло, ничего не дадут. Сам капитан в данном случае понимал, что он тоже всего лишь расходный материал. Ведь этот генерал Гарн Лапур, который прибыл на место старого тролла, действительно оказался жутким взяточником. Он сразу начал расспрашивать капитана о том, насколько выгодно ему служить под руководством старого генерала. Чтобы Сайприун не говорил, вполне естественным было то, что слушать мнение офицера никто не будет. Если имя старого генерала уже было заляпано попыткой использовать служебное положение в личных целях, то и тебе теперь никто не будет верить. А во что верить? В то, что ты мог спокойно служить у него, не задумываясь о каких-то глупостях. Все сразу начинают думать о том, что ты действительно кому-то и что-то должен. И теперь ему самому приходилось не только искать виновных, причем безрезультатно, но и пытаться откупиться от этого генерала. Ведь он явно заявился Сайпуриун о том, что такая должность сама подразумевает финансовые доходы, не поддающиеся декларации. Естественно, что подобное положение дел категорически не устраивало капитана, но и выбора у него особого не было. А тут еще и этот молодой нахал, Сергеев, наконец-то закончил свой проклятый ремонт, и его корабль деловито направился прочь, словно ничего и не происходило связанного с ним. Кроме всего этого, даже это странное судорожное молчание агентов, засланных на борт этого корабля, настораживало капитана еще больше. У него создавалось стойкое впечатление, что они либо локализованы и просто не могут ничего сделать, либо этот парень просто изолировал весь свой экипаж, не давая никому возможности хотя бы просто переслать какое-то одно сообщение. Это было весьма подозрительно, особенно если рассматривать эту ситуацию на фоне всех последних событий. И чем больше он пытался понять происходящее, тем больше осознавал, что этот молодой паренек мог просто попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы отправиться по своим делам и не привлекать к себе излишнее внимание. Тем более, со стороны службы безопасности Федерации, но все равно, Сайприун продолжал ждать сообщения от засланных на борт Кондора разумных, так как понимал, что парень не сможет полностью контролировать весь свой экипаж так долго. Рано или поздно эти разумные все-таки начнут сообщать нужную информацию. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы ему сказать о том, что по своей сути сам капитан должен был бы сейчас ломать себе голову по поводу того, что ему в дальнейшем делать, ведь он уже явно получил намек от своего нового начальства по поводу взяток, так что ему пришлось судорожно идти навстречу нескольким торгашам, которые предлагали ему возможность решения какой-то проблемы за деньги. И Сайпуриун надо было всего лишь им поспособствовать, да и закрыть на кое, что свои глаза. Именно таким образом он имел возможность получить деньги, чтобы передать их генералу как своеобразный взнос. Ведь только так капитан мог быть спокоен за свое место. И все потому, что генерал Гарнлапур явно не оставит его в покое, пока не получит свою часть в виде мзды. Честно говоря, офицеру очень сильно хотелось разобраться с этой проблемой, а уже потом он будет думать о других проблемах, которые навалились на него с огромной силой. Как бы он ни скрипел зубами и не злился, старому сотруднику службы безопасности Федерации пришлось все-таки наступить на горло своим собственным желанием и начать действовать так же, как действуют другие. А по поводу вопроса с подрывом кораблей и драков, Сайприун также выкрутился так, как обычно это делали другие, быстро и эффективно. Он довольно быстро нашел двух лейтенантов, которые по сути могли быть обвинены в халатности. Эти двое разумных как раз и должны были обеспечить закрытие периметра и не допустить побега тех самых преступников, которые, как оказалось, были агентами империи Антран. А что, если так подумать, это была действительно их вина, и никак иначе. Они должны были не допустить подобного. Однако эти разумные сделали серьезный просчет. Скорее всего, именно действия этих двух уцелевших агентов, драков, и являлись результатом того, что случилось. И тут ничего не поделаешь. Говорить можно, конечно, многое. Однако, сам капитан понимал тот факт, что его долго терпеть с такими проблемами рядом никто не будет. Генерал Гарнлапур и так уже начал кривиться от того, что капитан никак не найдет виновников этого торжества. Единственное, что мог сказать капитан в свое оправдание, так это только то, что этим разумным, которые попадут под жернова этой ситуации, уже и так ничем не поможешь. Эти двое разумных погибли как раз при взрыве тех самых двух кораблей. Правда, он никак не мог понять, что эти разумные вообще там делали. Их зона действия и участок, за который они отвечали, находился на той самой центральной торговой станции системы Барза. Каким боком эти идиоты могли оказаться на территории военной базы, возле тех самых кораблей? Может быть, это они совершили какой-то просчет и вынудили сработать системы безопасности этих кораблей? Вполне возможно. Чем больше капитан думал об этой ситуации, тем больше он понимал, что это лучшие кандидатуры на виновников случившегося. По-другому ситуацию объяснить и понять не получается, да и выбора у него особо просто нет, хотя бы по той причине, что, как уже говорилось ранее, кого-то нужно было обвинить, поэтому ему все же пришлось решиться. Спустя пару дней дело с подрывом кораблей было закончено, виновники найдены и обвинены. Что с ними будет дальше, уже никого не беспокоило, тем более, что в данном случае, скорее всего, долг за ремонт военной базы придется выплачивать их родственникам, так как сами оба виновника уже давно мертвы. Однако капитан Сайприун прекрасно понимал, что оставлять где-то бегающими двух агентов империи Антран нет никакого смысла. Эти разумные могут все-таки ему навредить. Да, кто-нибудь наверняка сказал бы сейчас о том, что в данном случае вред будет нанесен не только ему. Он все это и сам прекрасно понимает. Вот только главная сложность для него заключалась именно в том, что теперь он просто не мог понять причины для появления на этой территории агентов потенциального противника. Хотя бы по той причине, что по подозрениям генерала Иринатамур, перед тем как его отправили в отставку, эти агенты появлялись здесь именно для того, чтобы подобраться к тому самому Кондору и самому Сергею. Однако, Сергей буквально пару дней назад отправился куда-то по своим делам, а значит, и агенты должны были бы попытаться найти выход из этой ситуации. Естественно, что капитан тут же приказал всем возможным сотрудникам обратить внимание на попытки улететь именно представителей расы Дрика Анот. Он понимал, что скорее всего они будут пытаться найти возможность покинуть эту звездную систему без каких-либо проблем, если у них все получится. Вот только он сам при этом понимал, что допустить подобного просто нельзя, иначе потенциальные противники окажутся в выигрыше. Мало того, что они и так умудрились напакостить в этой звездной системе аж два раза подряд, так еще и могут попытаться потом выставить их посмешищем тем, что их агенты безнаказанно сбежали из этой звездной системы. Этого Сайприун допустить не мог, так что он заранее объявил глобальную тревогу и поиск, которые должны будут найти беглецов. Ведь за все его нервы и финансовые потери, которые понесла Федерация за последнее время, кто-то должен ответить. Радовало его сейчас только того, что он наконец-то избавился от проблем, сопровождающих подрыв этих кораблей на территории военной базы. К тому же, спустя буквально 4 дня после того, как Кондор ушел из звездной системы Барза, Сайприун неожиданно получил сообщение от агентов, которые передали информацию о потенциальном местонахождении этого корабля через определенное время. Он должен будет пройти через одну промежуточную звездную систему, где, по сути, никого не должно быть. Естественно, что капитан тут же передал эту информацию дальше по инстанции, тому самому опальному генералу, и тут же забыл об этой проблеме. В первую очередь ему было необходимо сейчас удержаться на месте, и по возможности стать весьма полезным новому куратору этой звездной системы, ведь он и сам понимал, что это место достаточно быстро может освободиться. Стоит только этому генералу подобное захотеть, и на место капитана придет какой-нибудь лизоблюд, который будет готов ради этой должности на все. Возможно, кто-то сейчас бы сказал, что и сам капитан Сайприун уже практически ничем от такого желающего не отличается, ведь он буквально на днях получил взятку в несколько миллионов кредитов только за то, что сотрудники службы безопасности Федерации не обратили внимания на пару мелочей у торговцев. Ну, давайте начнем с того, что у него-то и выбора нет, ему нужно оставаться на этой должности. Как пойдут дела у генерала Ринатамур, он еще не знает, нужна ли этому старику его помощь, или же все пойдет вполне себе нормально, тоже на данный момент неизвестно. Ему надо продолжать служить, поэтому он понимает, что и как ему делать в дальнейшем. Хочет он этого или нет, но капитану просто необходимо удержаться на этой позиции. К тому же, он еще не получил уведомления от старого генерала о том, что у того всего получилось, и это не говорит в его пользу. Поэтому выбора как такового у него просто нет. Тяжело вздохнув, капитан снова взялся за документы. Где-то здесь была еще пара договоров, которые надо было просмотреть вскользь и завизировать. За эту визу в виде его идентификатора торговцы должны будут передать ему сразу 20 миллионов кредитов. Из этих 20 миллионов, 10 он отдаст генералу. А что вы хотите? Ему тоже на что-то жить надо? Сами подумайте. Если он начнет все деньги подряд отдавать генералу, а сам будет продолжать жить так же, как и жил, не устраивая каких-либо тотальных изменений, то все это само по себе привлечет слишком много внимания. Если он взяточник, то и должен всем своим видом и благосостоянием это демонстрировать. Поэтому на эти 10 миллионов он снимет себе новую квартиру, более удобную и обширную, в которой сможет жить в свое удовольствие, и забывать об этом он не собирается. Да и вообще, большая часть его жизни и так прошла в казарме. Если уж он и начал брать деньги, то по крайней мере надо хотя бы знать, что это он делает не только ради высшей цели, какой бы она ни была. Ему тоже хочется иногда пожить в собственное удовольствие, тем более сейчас, когда само руководство этого буквально требует. Так почему бы ему так и не сделать? К тому же, сам генерал Ринтамур своими последними инструкциями его буквально на это толкнул. Сами подумайте, он приказал капитану связаться с теми самыми нечистыми на руку торговцами, которые заведовали военными складами, и сам потребовал, чтобы ему фактически с нарушением законности продали секретное еще пока что оборудование. Так что теперь и сам старый генерал ничем не отличался от тех же самых взяточников и преступников. А обвинить капитана в подобном можно в любой момент. Главное, чтобы все происходящее не переходило определенные рамки приличия. А уж он об этом позаботится. Ему еще не хватало снова попасть в опалу. Он уже видел типичный пример такой глупости. А с этим мальчишкой пусть сейчас разбирается генерал Ринтамур лично. Ведь он для этого и получил все возможные шансы, и не только их. Для начала стоит отметить тот факт, что сам Сайприун помогает генералу. И обвинить его в том, что тот бросил своего покровителя, теперь никто не сможет. Но на этом останавливаться ему тоже нельзя. Ведь, например, этот генерал Гарн Лапур, который сейчас находится на посту руководителя службы безопасности в данной звездной системе, не будет молчать или чего-то выжидать. Он наверняка постарается как-нибудь неприятно удивить своего заместителя, который не будет стараться. Он уже это сам прекрасно понимал. Как понимал и то, что ситуация действительно становится весьма неоднозначной. Тут уж ничего не поделаешь, и ему просто необходимо быть внимательнее к происходящему. Именно поэтому он и не стал больше даже сомневаться в том, что делает. Если тут нужна подобная эффективность, то так и будет. Решительно достав нужные договоры, капитан, больше не задумываясь, поставил свой идентификатор и отправил этим разумным. Спустя буквально пару мгновений на его личный почтовый ящик пришло уведомление о том, что заранее созданный им обезличенный банковский счет пополнился на 20 миллионов кредитов. Что-что, а сказать про то, что торговцы затягивают расплату по подобным счетам, он не мог. Деньги они переводили сразу же, как только он им помогал. Может быть, поэтому все эти взяточники и коррупционеры старательно пытались усилить свои позиции за счет этих денег? Может быть, все-таки ему самому даже где-то в глубине души начало нравиться происходящее? Всего лишь одна подпись идентификатором, и он сразу же получил 20 миллионов кредитов. Приличный заработок буквально ни за что. Так почему бы не пробовать это дело и дальше? Надо будет подумать над этим потом, на досуге. Но не сейчас, Империя Антран. Долго они там еще будут время тянуть? Шарджи Гархапур, глава службы безопасности Империи Антран, уже начал терять терпение. Эти три группы агентов, отправленные им на выполнение важного задания, словно в межзвездном пространстве пропали и никак не могли вернуться, чтобы предоставить ему желаемое. Он сам прекрасно понимал, что все это дело не быстрое, но учитывая наличие сразу целых трех групп своих бойцов, отправленных на это задание, он рассчитывал на эффективное и быстрое выполнение поставленной перед ними задачи. Однако, шло время, а они все никак не возвращались. Самым напряженным моментом для старого Дрика Анот стал именно факт то, что он получил сообщение от аналитического центра службы безопасности, который получил два сигнала о самоуничтожении кораблей агентов. Проблема заключалась именно в том, что на кораблях сотрудников службы безопасности империи заранее была предусмотрена подобная система. Как только возникала кризисная ситуация, и корабль самоуничтожался, то при этом его искусственный интеллект посылал сообщение, которое через систему ретрансляторов Содружества достигало адресата. И так они, по крайней мере, хоть через некоторое время узнавали о том, что происходит. Два корабля сотрудников службы безопасности империи уже были уничтожены. Причем, стоит сразу заметить то, что уничтожены они были явно по приказу самих сотрудников. И произошло это практически одновременно. Что же там происходило? Оставалась надежда на одну, оставшуюся группу. Вот только и от этой группы не было на данный момент никаких известий. А ведь храм наверняка ждет сообщения, ждет сигналы о том, чего же добился Шарджи Гархапур. А вот он боялся им сообщать о неудаче, так как сам прекрасно понимает, что одновременное уничтожение двух групп сразу не может быть случайностью. Но что же делать? Ситуация осложнялась полным отсутствием информации, которую он мог бы пытаться использовать. Только как ее использовать, если ее вообще нет? Вот же загадка. Старый Драк терял терпение. Однако, посылать другие группы на это дело у него в планах не было. Он и так послал три группы, самых лучших своих агентов, и две из них уже погибли. Проще уже произвести полномасштабное вторжение войск империи. Вот столько проблема тогда заключается в том, что ему подобного никто просто не позволит. Да, храм Гулграя разрешил ему использовать любые ресурсы. Но для этого, чтобы получить эти самые ресурсы, ему сначала необходимо получить информацию и подтверждение того, что он действительно не ошибся, что все то, что он подозревает, является истиной. А с таким подтверждением могут быть большие проблемы. Тем более, пока что никаких доказательств правоты своих действий он так и не получил. Ему надо было любой ценой добраться до фактов. А факты сейчас говорили о том, что отправленные на задание агенты могут просто не справиться. Там, где уже погибло две группы, третья может просто исчезнуть без следа, что нужно попытаться предпринять хоть какие-то меры. Однако, чем больше он думал о происходящем, и все меньше видел во всем этом смысла. Сначала он был уверен в том, что нашел ответ на вопросы жрецов храма, ведь они сами недвусмысленно намекали ему на то, что он просто обязан найти угрозу, а также начать поиск нового оракула. Но что ему делать теперь, когда ситуация недвусмысленно осложнилась? Легкое, по его мнению, задание оказалось довольно сложным, ведь им нужно было просто добраться до торговой звездной системы Федерации Неви, найти одного разумного и похитить его. а также постараться выкрасть экспериментальный корабль Федерации. Все просто и предсказуемо. Однако, что-то явно пошло не так, будь у старого Драка связь с агентами, то он потребовал бы от них объяснений. Вот только связи не было. Это делалось на тот случай, чтобы агенты случайно не провалились. Особенно с учетом того, что возможно две группы уже погибли. Кто-то, конечно, все-таки отправил этот сигнал на самоуничтожение кораблей. И это еще не было приговором. В этом случае тоже существовали определенные опасения. Неужели служба безопасности Федерации оказалась настолько эффективной? Задумчиво покачал головой глава службы безопасности империи Антран и тихо вздохнул. Если это так, то посылать и других агентов бессмысленно, так как их там будут просто ждать, а это очень плохой показатель. Однако, ему надо было получить в свои руки не только этого разумного, который его так интересовал, но и весьма необычный корабль. Он уже знал о том, что эти корабли активно строятся минимум в двух государствах Содружества, и уже только это само по себе его действительно раздражало. Как же так, кто-то смеет строить корабли, которые вообще-то в первую очередь должны строить в империи. И уже только само осознание ситуации било старого агента словно нож в сердце. Но сейчас не это было для него важно. Важно было другое. Неожиданно поступило приглашение явиться в центральный храм Гулграа для беседы. Вот это и настораживало. Обычно они никого просто так не приглашали. Да, Шар-Жигар Хапур был бы рад, если бы его пригласили именно для того, чтобы как-нибудь вознаградить за верную службу империи. Вот только при всем этом, он сам прекрасно понимает, что как таковое подобное просто невозможно. Особенно, если учитывать тот факт, что ему дано задание от храма. Вряд ли эти разумные позволят ему что-либо, до тех пор пока он не получит хоть какую-то информацию с территории Федерации. К тому же, ему сейчас просто нечего предоставить этим разумным в качестве своего оправдания. Он сам прекрасно понимает, что для начала нужны данные, факторы. Вот что им скажет, когда эти разумные спросят про древнее зло. По сути, ему просто нечего рассказывать. Уже только поэтому, старый Драк достаточно сильно нервничал, так как понимал, что спрос с него будет отнюдь не маленький. Но и отказаться от этого приглашения он просто не мог. И все по той причине, что прибывшие с этим приглашением жрецы сейчас стояли перед ним. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что он мог бы и не соглашаться куда-то отправляться. В том-то и главная проблема. Жрецы не приемлют отказа. Наказание за подобный проступок будет слишком велико. Спорить с жрецами будет себе дороже. Задумчиво вздохнув, глава службы безопасности империи быстро собрал доказательства, которые могли ему пригодиться, и направился вместе с жрецами. Хотя где-то в душе он все-таки лелеял надежду на то, что все это всего лишь приглашение на какой-нибудь завтрак или, в худшем случае, обед, в качестве гостя. Однако, его подозрения о том, что в этой ситуации его не ждет ничего хорошего, только подтвердились. Его вызвали на конклав верховного жреца и старших жрецов храма Гулграа, и тут у него не было ни един шанса. Жрецы потребовали у него ответа. В первую очередь их интересовало то, что было сделано для того, чтобы выполнить задание храма. К тому же, когда он только начал говорить, неожиданно в помещение вошел какой-то молодой парень, Драк, явно имевший отношение к представителям какой-то из жреческих семей. И это настораживало, слишком настораживало. Однако, Шар-Жигар Хапур не стал обращать на это внимание, а продолжим доклад о том, что обнаружил, и какие меры намеревался принять, чтобы исправить возникшую ситуацию, связанную откровенно с появлением проблемы в виде гибели Оракула, а также и появление каких-то там представителей древнего зла. Он рассказал о том, что собрал три группы лучших бойцов, которые были отправлены на задание им лично. Они должны были добыть нужную информацию, и даже более того, по возможности, эти агенты должны были доставить в империю именно то, что их интересовало, представителя так называемого древнего зла. Когда он это сказал, жрецы вдруг начали между собой переглядываться, а один, не скрывая своей злобы, тихо прохрипел какую-то фразу. Сначала старый агент службы безопасности империи не расслышал, что сказал этот старый жрец. Но потом, когда вперед вышел этот самый молодой парень, на одежде которого неожиданно для себя старик заметил эмблему службы безопасности империи, и начал говорить, Шар-Жигар Хапур понял, что ситуация стала даже более критической, чем он рассчитывал. «А может быть, вы тогда нам объясните то, по какой причине вы послали нас охотиться за разумным, который даже не знал о том, что империя проявляет к нему интерес. Не скрывая своей уже разозленной ухмылки, этот молодой парень начал осыпать главу службы безопасности обвинениями, словно перед ним стоял какой-то ничего не значащий гулбр, а не представитель великой и могущественной расы Дрика Анот. Когда мы предложили ему сотрудничество, то он сразу же согласился. Он предложил нам лицензию на свои двухкорпусные корабли, которые мы по вашему наущению с риском для жизни должны были выкрасть. Он согласился предоставить нам все необходимое в обмен всего лишь на деньги. Как это нам понимать? Кроме этого, вы его только что обвинили в том, что он представитель древнего зла. А в чем это выражается? Сначала вы заявляли о том, что у этого разумного стоят импланты и симбионт древних. А кто вам это сказал? Ценой истины стала гибель двух наших групп в полном составе и одной в неполном. К тому же, хотел бы обратить внимание Конклава на ту информацию, что нас предали. Когда мы прибыли на территорию звездной системы Барза, нас уже ждали. Служба безопасности Федерации Неви четко знала то, кого им надо знать, и кого ловить. Вы не объясните нам то, почему это произошло. Как вообще подобное возможно? Я понимаю, что они даже не должны были догадываться о нас. Однако они знали не только о том, что мы должны прибыть, но знали и о том, в каком численном составе мы были. Знали и о том, как нас можно локализовать и отсечь от кораблей. Наши корабли практически сразу были эвакуированы на военную базу Федерации, и мы не имели к ним доступа. Нам с большим трудом удалось вырваться из ловушки, в которую вы нас послали. Кстати, а не кажется ли вам странным то, что на это задание была отправлена именно наша группа? Группа, в которой было два представителя семейства Ладрун, старшего жреца центрального храма Гулграа. Может, объясните эту ситуацию нам? Как только старый драк услышал об этом, как тут же у него в душе все похолодело. Если хоть кто-то из представителей этой семьи был ранен или погиб, ему подобного просто не простят. Шарджи Гархапур сам прекрасно понимал то, как жрецы относятся к таким вопросам. Они терпеть не могут, когда кто-то пытается злоупотреблять подобными вещами. Тем более, когда кто-то за их счет пытается возвыситься. А ведь сейчас идет намек именно на то, что глава службы безопасности империи, по какой-то причине, пытался ликвидировать представителей этого семейства. Судя по всему, этот парень и был тем самым агентом, который выжил из третьей группы. Он представитель одного из семейств жрецов храма. Так вот почему он здесь оказался, их предали, и тут становилось понятно, как они попались в ловушку. Как и то, что целых два корабля агентов империи было уничтожено. Все было просто. Корабли были эвакуированы, и сотрудники службы безопасности Федерации, видимо, пытались какой-то из них вскрыть, а может и оба сразу. Как результат, сработала система защиты, и взрыв просто разнес оба эти корабля. По крайней мере, так он был спокоен в том, что секретная информация, которая могла находиться на этих кораблях, так и не попала в руки представителей Федерации. Но сейчас ему нужно было думать не об этом. Парень продолжал обвинять. Он обвинял в пролитии крови представителей одного из высших семейств империи. Скрипнув зубами, Шарджи Гархапур мог только констатировать тот факт, что лучше бы он действительно погиб на этом задании. Так, по крайней мере, был бы хоть какой-то шанс скрыть случившееся. Но что делать сейчас? Да и захотят ли жрецы слушать его, или же они уже приняли решение? Старый драк пытался рассказать о том, какие меры он предпринял. Пытался объяснить причины для своих действий, рассказать о том, почему именно так он поступил. Да, он сделал упущение, не зная того, что у него в одной из групп находятся члены семьи кого-то из жрецов. Он упустил возможность как-то компенсировать ситуацию, ведь можно было этих разумных как-то удержать, не допустить до опасного задания. А то, что задание оказалось опасным, он уже даже не задумывался. А как иначе? Почти три группы в полном составе погибло. Почти по той причине, что из последней группы из пяти бойцов уцелело только двое. Это уже очень плохой показатель. А то, что начал говорить дальше этот молодой разумный, стало жутким разочарованием для самого старого драка. Все только по той причине, что ситуация оказалась отнюдь не настолько однозначная. Тот странный разумный, за которым он послал их охотиться, не был чужд логике и шел на контакт спокойно. Оказалось, что у него стояла экспериментальная нейросеть конфедерации Делус. Проклятые высшие. Еле слышно скрипнул зубами Шарджи Гархапур, сам прекрасно понимая то, что эти ублюдки со своими генетическими и какими-то другими экспериментами просто загнали его в ловушку, из которой ему теперь нужно как-то вырываться. Вот только как ему это сделать, старый Драк просто не знал. Особенно в том случае, что сейчас ему инкриминируют именно заговор против жрецов храма, введение их в заблуждение, растрату ценных ресурсов империи, а также и умышленную попытку передачи технологии империи в чужие руки. Пытаясь осмыслить сложившуюся ситуацию, старый Драк и сам прекрасно понимал, что такая информация случайно в руки агентов Федерации НИВИ попасть просто не могла. Их явно кто-то предал. Оставалось только понять, кто именно сделал подобную глупость. Однако, вряд ли ему дадут возможность провести расследование. Судя по всему, сам этот молодой парень, доставивший сюда подобную информацию, уже сделал все выводы, и если это так, то у Шара-Жигар Хапур нет ни единого шанса. Как уже говорилось ранее, жрецы храма Гулграа подобных вещей не прощают. Но когда он услышал то, что сказал этот парень в конце своей речи, то буквально вздрогнул всем телом. Оказалось, что выжило действительно двое разумных. Это правда. Вот только проблема для старого Драка была в том, что второй выжившей была достаточно молодая девушка, которая, кстати, была жрицей. К тому же, достаточно многообещающей. Но ей пришлось остаться на территории Федерации НИВИ, чтобы выкупить жизнь своего брата, который был смертельно ранен. Услышав все это, Шар-Жигар Хапур понял, что приговор однозначный, в живых его не оставит. При этих словах жрецы буквально зашипели от злобы. Мало того, что представитель их расы оказался в очень жутком положении, так как молодой жрице пришлось заплатить собой, чтобы спасти наследника патриарха своей семьи, так еще и он сам был тяжело изранен, что пришлось обращаться к чужим разумным за помощью. Старик медленно опустил голову, прекрасно понимая, что слушать его просто никто не будет. Его уже приговорили, а он всего лишь хотел получить свою часть выгоды. Хотел по возможности получить шанс, всего лишь шанс как-нибудь извернуться в этой ситуации. Но, видимо, ему это было не суждено, всего лишь по той причине, что верховный жрец, выслушав все эти обвинения, решительно стукнул своим посохом по полу, после чего тихо проскрипел своим довольно противным по звучанию голосом. Как я понимаю, глава службы безопасности империи стал слишком многое о себе мнить. Судя по добровольному ворчанию жрецов, они были того же мнения, как и он, поэтому скорее всего никто не заступится за обычного и никому не нужного исполнителя, чья судьба уже была предрешена. Ему было оказано высшее доверие от храма. Надо было всего лишь кое-что обнаружить и предупредить опасность. Однако, никаких шагов им сделано не было, и это раздражает очень сильно. Более того, для того, чтобы скрыть свои истинные мотивы, ты решил воспользоваться ситуацией и послал на смерть три группы агентов, которые вообще-то могли бы добиться больших результатов, если бы не были посланы тобой на верную смерть. Только ты, пославший их на это задание, мог четко знать о том, куда они идут и по какой причине. Будешь ли ты отказываться от случившегося, или признаешь собственную вину? На данный момент, все это значение не имеет. Храм знает правду, и знает истину. Поэтому мы сразу говорим о том, что подобное недопустимо. Отправьте его на кухню, пришла пора отведать жертвенного мяса. Старый Драк еще не успел ничего понять, как сзади его по голове ударили каким-то тяжелым предметом, полностью оглушив и заставив потерять сознание. Судя по всему, жрецы уже были готовы к такому развитию событий, и поэтому не стали затягивать решение вопроса. Оглушенного Шар-Жигар Хапур быстро притащили на кухню храма, где не церемонясь слили кровь, перерезав горло, и принялись готовить блюда для жрецов, которые собрались на конклав. Не так давно этот старый Драк сам мечтал о том, что будет присутствовать на таком же заседании. Мечтал о том, что в один прекрасный момент именно он получит возможность питаться так, как питаются жрецы. Кто же знал, что именно он и станет на ближайшем конклаве блюдом для этих разумных. Теперь уже было слишком поздно что-либо планировать и о чем-либо мечтать. Достаточно было понять то, что для него все закончилось. Жрицы в этот день плотно пообедали, хотя и были недовольны тем фактом, что обед им достался не очень вкусный. Все-таки мясо старика было достаточно жестким, и это несмотря на то, что повара постарались проварить его как следует. Честно говоря, если бы Шар-Жигар Хапур знал о том, что его ждет, то он еще перед тем, как ему дали бы это задание жрецы храма, ушел бы в отставку. Все-таки, у него хотя бы так была бы возможность выжить. А что ему было делать теперь? Хотя, он оказался в очень жестком положении, из которого у него просто не было выхода. В той проклятой группе агентов будет представитель высшего сословия жрецов, который еще к тому же и наследник патриарха семьи. Так лучше бы он тогда прислушался к тому агенту, который утверждал, что у него в группе два бойца, которых не нужно брать на такое задание. Но уже было поздно об этом размышлять. Голову старого агента как следует приготовили и преподнесли в дар верховному жрецу, который с удовольствием, вскрыв специальным кривым ножом черепную коробку, принялся радостно чавкая глотать специальным образом приготовленную мозговую ткань старого драка, положившего всю свою жизнь на благо служения империи и своей собственной семьи. Именно сейчас он мог бы пожалеть о том, что родился отнюдь не в той семье, где было нужно. В империи Антран власть держалась только у тех семейств, которые имели отношение к жреческому сословию. Он же к этим семьям отношения не имел, и поэтому Шар-Жигар Хапур себе бы сейчас только мог бы посочувствовать, если бы он хоть что-то чувствовал или понимал. Но, к концу этого дня о нем напоминали только обглоданные кости, да несколько внутренних органов, которые припрятал повар для себя лично. Тоже удобно устроился, ведь он каждый день ел сладкое мясо, которое готовил для верховного жреца. Или вы думаете, что он когда готовил ничего не пробовал? Это же глупо. Глупо не попробовать, когда ты обязан снимать пробу со всех блюд. Так что тут все было понятно, без каких-либо пояснений. А что можно сказать про судьбу старого драка? Такова была судьба того, кому не повезло. А то, что ему не повезло, теперь уже никто оспаривать не будет, да и некому это делать, так как сразу же, после случившегося, представители его семейства, оставшиеся к тому времени в живых, попали в опалу, и их судьба была заранее предрешена. Что бы кто ни говорил, но выбора теперь просто нет. Они заранее обречены на прозябание, или, в худшем случае, на принесение в жертву во время какого-нибудь праздника. Заступиться за них теперь просто никто не сможет, да и не захочет. Что поделаешь, но в данной ситуации именно основная сложность заключается в том, что ему теперь никто не будет верить. Такова жизнь тех, кто вызвал гнев храма Гулграа. И этот гнев обрушится не только на одного несчастного, но сразу на всю его семью. Даже если бы он сейчас и был жив, то этот старик не смог бы ничего поделать. Так что, можно было бы сейчас сказать, что Шар-Жигар Хапур легко отделался. Гораздо легче, чем все его родственники, которые на данный момент его проклинали во все возможные голоса, осыпали всевозможными проклятиями, мечтая прийти к нему на могилу и просто плюнуть. Вот только не было могилы у того, кого принесли в жертву храму. С учетом того, что даже его кости были скормлены другим жертвенным животным, которых впоследствии также съедят. А что вы думали, что жрецы непрактичны? Нет уж, жрецы храма прекрасно знали, что надо добычу хорошо откармливать, иначе она будет не слишком вкусная, мясо будет не слишком сочным, а мозг не слишком приятным во время поедания. Такова их культура, такова жизнь легендарных дрикаанот. Храм орденокрятов. Слушаю вас, верховный магистр. Высокий и достаточно крепко выглядевший крят медленно наклонил голову, войдя в кабинет верховного магистра ордена крятов, легендарного объединения бойцов, которые всегда выполняли поставленные перед ними задачи, каких бы жертв это ни стоило. Вы вызывали меня? Он, мастер Башур Нарут, явился сюда не просто так. Верховный магистр Прагит Баргас послал за ним своего секретаря. Этот мастер был знаменит тем, что являлся самым эффективным в последнее время бойцом. К тому же, его боевая звезда тоже прославилась в ордене хорошей подготовкой и послушанием. Они были готовы сделать все, что им только прикажет верховный магистр ордена, и в последнее время специализировались именно на поисках и уничтожении черных крятов, этого позора ордена, про который нельзя было забывать. И сам мастер Башур Нарут сейчас прекрасно понимал, что его вызвали сюда не просто так. Наверняка где-то был обнаружен след, который мог навести на след какого-то из этих отбросов, являвшихся черными крятами. Обычно эти разумные старательно пытались сбежать на территорию фронтира, так как ни в каком из государств Содружества их просто не принимали. Хотя бы по той причине, что эти монстры в обличии крятов действительно были весьма опасны, и забывать об этом было просто нельзя. Эти разумные могли в любой момент просто сорваться и пустить в ход меч, и проливая кровь, словно это простая вода. В таком состоянии любой воин-крят становился сильнее мастера. Поэтому боевые звезды, которые специализировались на охоте за такими разумными, являлись по сути звездами, состоящими именно из мастеров ордена. а старший мастер в этой звезде мог по своему уровню мастерства уже претендовать минимум на звание магистра ордена. Но чтобы они не зазнавались, этим разумным не давали таких званий, хотя с ними считались и уважали. «Да, мастер Башур Нарут, я вас вызывал». Старый седой криат, все так же хранивший воинскую выручку и сидевший прямо в огромном кресле верховного магистра ордена, перевел свой усталый взгляд от документов, которыми был завален его довольно большой стол, на стоявшего перед ним воина, который тут же напрягся, явно понимая, что в этом разговоре нельзя упускать ни единой мелочи. «Были обнаружены следы одного чудовища, который не так давно пролил кровь наших братьев. Вы догадываетесь, о ком я говорю, поэтому я не буду говорить лишних слов. Ваша задача — найти и уничтожить эту тварь. Остановите ее любой ценой, мастер. Свою работу вы знаете. Я не буду давать вам лишних и ни к чему ненужных вам указаний. В первую очередь вам нужно выяснить то, как эта тварь вообще туда попала. К тому же, позаботьтесь о том, чтобы не было лишних расспросов. Нам они не нужны. Также, я прошу позаботиться еще и о том, чтобы это существо больше никому и никогда не навредило. Я вас понял, верховный магистр». Вежливо наклонил голову мастер Криат, сам прекрасно понимая, что в том словоблудии, которое он услышал, не было ничего нового или важного, а это немного настораживает. «Назовите мне звездную систему, где были обнаружены его следы, и я немедленно отправляюсь туда же. Мы сядем на след этой твари и найдем ее, и приведем в исполнение приговор. Это система империи Арвар. Хармахрум». Тяжело вздохнув, проговорил верховный магистр, качая головой, видимо, сам прекрасно понимая, куда посылает этих бойцов. «Вам будет там нелегко, учитывая отношение к представителям нашего народа со стороны этого государства. К тому же, там легко наткнуться и на других таких же существ. Ввиду того, что туда часто заходят пираты, среди которых эти монстры находят для себя убежище. А если он оттуда сбежал, вам придется пойти по его следу. И это опять же, скорее всего, территории фронтира. Да, что я вам рассказываю, вы не хуже меня знаете, что в данной ситуации вас может ожидать. Поэтому подготовьтесь, как следует. Я вас не тороплю, но работу надо выполнить. Каждый день существования этого монстра – это очередной позор и лишняя кровь наших братьев. Позаботьтесь об этом, и я надеюсь, что мы больше про этого монстра не услышим. Если вы, по пути, встретите какое-то сопротивление, то знайте, что делать в этом случае. Тот, кто нам не помогает, тот против нас. Я разрешаю применять самые радикальные меры. Федерация Ниви нас поддержит. Позаботьтесь о том, чтобы имя Ордена Криатов было тем самым фактором, о котором будут вспоминать все эти идиоты, желающие помогать этим чудовищам. Я вас больше не задерживаю». Услышав напутственные слова, мастер Башур Нарут, просто наклонив голову и решительно развернувшись, направился прочь. В этом кабинете ему больше нечего было делать до тех пор, пока он не выполнит задание и не вернется с успехом домой. Именно что с успехом. Возвращаться с неудачей нельзя. Сам мастер прекрасно понимал то, что слишком уж в последнее время позволил себе расслабляться и часто проявлял свой несносный характер. Что поделаешь, но у него такой характер был с самого детства. Проблема была в том, что он категорически не терпел каких-либо догм или давления на себя. Учебу в Академии Ордена он выносил с трудом. Просто во время одного из заданий, когда он был еще простым рыцарем, Башуру Нарут удалось убить черного криата, который перед этим перебил всю его звезду. И с тех пор это стало его судьбой. Зато никто на него не давил, и никто им не командовал. Список убитых им монстров постепенно рос. Уважение и страх, которые сопровождают такого убийцу черных криатов, тоже увеличивались с каждым разом. Он сам прекрасно понимал, что сейчас уже спокойно может требовать себе звание магистра ордена. Вот только существует одна и весьма значимая проблема. Магистры заседают в совете ордена, занимаются политикой, а ему все это было чуждо. Башур Нарут чувствовал себя свободным только вне стен этого проклятого монастыря, старательно проливая кровь разумных, которые ему мешали наслаждаться такой жизнью. Ему удалось подобрать в свою звезду таких же любителей охоты на разумных, и теперь они были лучшими убийцами монстров, которых иногда порождал Орден Криатов. Конечно, для него существовала одна большая проблема, которая выражалась именно в том, что этому криату приходилось все-таки подчиняться. Хорошо, что подчиняться ему приходилось только верховному магистру, который командовал всем орденом. Другие магистры не могли командовать звездой убийц черных крятов, но даже эти команды и приказы, которые ему приходилось слышать достаточно редко, очень давили на его психику. Кто бы знал, сколько раз он мечтал взять этого злобного старикашку за горло и просто пережать ему гортань, лишив притока воздуха, всего лишь для того, чтобы посмотреть в глаза этому старому ублюдку и насладиться его болью. Однако, сейчас это уже было не суть важно. Важно было то, что они получили новое задание, и благодаря этому заданию он и его товарищи могут покинуть стены храма и отправиться туда, где смогут жить так, как они привыкли, демонстрируя всем истинное положение дел и величие сил ордена, который должен властвовать на всей территории галактики. Так что вполне естественным было то, что как только он пришел к своим товарищам, они тут же чуть ли не с радостью побежали собирать свое вооружение и все необходимое. А по сути, они уже были готовы отправляться на такое задание и буквально радовались каждому известию о появлении черных крятов. Вот только сами эти существа прекрасно понимали, чем им грозит встреча с такой командой мастеров, и поэтому они достаточно быстро старались скрыться с места, где проявили себя. Конечно, было очень хорошо и удобно, когда эти разумные, проливая кровь невинных, оставаясь на месте, убивая, все снова и снова проливая чужую кровь. Именно таким образом охотникам на черных крятов и удавалось их обнаружить. Черный крят, вошедший в раж, редко мог сам остановиться, и поэтому лучше всего было, когда его кровожадность проявлялась именно где-нибудь на территории крупного города. Там такая тварь могла задержаться надолго, чем охотники и пользовались. А вот, если происходило подобное где-нибудь, где население мало, то охотники могли и не успеть добраться до нужного места. Черный крят осознавал все то, что натворил, тут же старался исчезнуть с этого места, чтобы скрыть даже и следы своего присутствия. Естественно, что такое положение дел категорически не нравилось охотникам, но им нравилось другое. Во время выполнения этого задания, они имели полное право проливать кровь разумных, которые по какой-либо глупости отказывались им помогать, и таким образом им удавалось удержать свои желания в своеобразной узде. Они уже сами четко понимали, что из себя представляют. Они были такими же черными крятами, вот только им больше нравилось действовать так, под маской так называемых защитников справедливости, благодаря чему они могли успокоить свою кровожадную натуру, при этом не давая возможности потенциальным противникам из того же самого Совета Магистров как-то проявлять свое недовольство. А то, что их поведением многие уже были недовольны, мастер Башур Нарут даже не поддавал сомнению. Он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации никуда не денешься. После их охоты за различными разумными, тут же начинаются различные жалобы, ввиду того, что во время охоты за черным крятом они проливают слишком много крови, абсолютно не тех разумных, которых бы следовало убивать. Однако, в данном случае они четко дают понять, что в этом вопросе в первую очередь речь идет о разумных, которые сотрудничали с черными крятами, и тогда все вопросы отпадают. Хотя в последний раз ситуация была немножко осложнена, ввиду того, что представители его звезды едва не сорвались, пролив достаточно много абсолютно ненужной крови. Теперь же только вопрос о том, как пройдет это задание. К сожалению, сейчас им нельзя проливать лишнюю кровь. Если он это допустит, то проблемы посыплются на орден, да и на самих этих охотников за черными крятами, словно из рога изобилия. Все только по той причине, что подобных проблем просто никто не допустит. Случившееся случайностью никто называть не будет. Ему бы этого не хотелось, ведь в данной ситуации можно понять главную проблему. Если кто-то узнает о подобном, о том, что целая звезда черных крятов действует под эгидой посланников Верховного Магистра, то для них самих это закончится очень плохо. Тем более, что в последнее время они все обзавелись собственными семьями, которые ими так гордились. Как только станет известно об истинных мотивах, и сам мастер, и его помощники будут объявлены врагами ордена, и закончится все это весьма плачевно. При этом сам мастер понимает, что в такой ситуации вся его семья будет обречена, а это очень плохо, ввиду того, что его младший брат в последнее время слишком уж старательно старался афишировать причастность своего родственника к убийству черных крятов, и старательно превозносил его. Более того, этот мальчишка в последнее время старательно афишировал тот факт, что тоже хочет стать охотником на черных крятов. да и характер у него был под стать, он старательно третировал всех своих товарищей, что было непозволительно. Но младший брат категорически не желал слушать наущения старшего родственника, и поэтому часто все это заканчивалось серьезными скандалами. Именно поэтому мастер Башур Нарут, перед тем как отправиться в очередной поход, провел серьезную беседу со своим младшим родственником, пытаясь достучаться до его разума, и объяснить этому мальчишке тот факт, что иногда нужно уметь останавливаться, и ничем хорошим подобное не закончится, хотя бы ввиду того факта, что он сам может быть где-нибудь на задании, а мальчишка натворит бед, и заступиться за него будет некому. Да, мастер Башур Нарут потом постарается рассчитаться с обидчиками, но кто сказал, что к тому времени будет за кого рассчитываться? Он всегда подозревал, что кровожадность фактически находится в крови представителей их народа, и уже только поэтому можно понять одну из основных сложностей и проблем, которые у них всегда возникают. Дело напрямую касается родословной крятов. Иначе зачем наказывать целые семьи, только из-за того, что среди них кто-то один стал черным крятом? Это было правило и появилось оно не просто так. Именно поэтому он и опасался, что в один прекрасный момент его младший брат может тоже стать черным крятом, а ему бы хотелось этот процесс проконтролировать, иначе он может просто не успеть. Но если мастер не успеет, то в данном случае даже он может попасть в довольно опасную проблему, от которой никуда не денешься, и он это прекрасно понимает. Мальчишка пытался спорить, что-то доказывать, но старший брат был вынужден повысить голос и дать понять этому молокососу, что в данном случае именно его влияние спасает мальчишку от расправы. Если он действительно в очередной раз нарвется на неприятности, старший брат не станет ничего предпринимать, так как не видит для этого никакого смысла.